Глава 11. Место неизвестно. Около года назад. Отдельная комната казалась первому огромной до невозможности по сравнению с общим ангаром. Но что главное, совершенно пустой. Сидя на кровати и уткнувшись лицом в колени, модификант все еще никак не мог переварить произошедшее. Аппетита не было, да и желание продолжать двигаться дальше тоже. Хотя, казалось бы, для него все только началось. С малых лет их поставили в известность о том, что отбор – лишь дело времени. Он станет одновременно концом эксперимента и началом чего-то абсолютно нового. Но какой это теперь имеет смысл? В дверь коротко постучались, и парень раздраженно зарычал. Вот именно сейчас, в этот самый момент, ему никого не хотелось видеть. По крайней мере, из числа тех, кто все еще оставался в живых. Беты, дельты, гаммы. Да не пошли бы они все к херам собачьим, если ничего общего у него с ними не было. Если они все до единого чужаки, то пусть просто сделают одолжение и сдохнут все. Дверь медленно приоткрылась, и Альфа бросил полный ненависти взгляд на вошедшего в комнату модификанта. Тот был облачен в серую кофту с высоким воротом и того же цвета штаны. Стандартизированную форму всех модификантов, не прошедших отбор и проживавших в яслях. С металлическим обеденным подносом в руках, парень, нисколько не смущенный столь теплым молчаливым приемом, подошел к кровати и поставил поднос с едой на прикроватную тумбочку. «Как самочувствие?» — поинтересовался он, пробежавшись взглядом по сгорбившемуся на кровати первому. «Еще одно слово. Глотку тебе перегрызу», — процедил Альфа сквозь зубы. «Уверен, что хочешь этого. После всего, что произошло...» — невозмутимо склонил гость голову на бок. «Твоей скорбью на всю арену разило. Если кто-то из Омег проболтается, у тебя могут быть неприятности». «А ты еще кто такой, чтобы нотации мне читать?» 764-й, спокойно ответил модификант и коротко поклонился. «Да ты же, падаль, сам из Омег!» «Вот потому и зашел предупредить, чтобы держал себя в руках». Несмотря на скверный настрой первого, поздний гость присел на край его кровати и ободряюще улыбнулся. От подлой наглости у Альфа аж лицо перекосило. «Я понимаю, каково это?» «Нихера ты не понимаешь!» — оскалился первый. «Но отцу не нужна вся тысяча. Отбор — тоже неотъемлемая часть эксперимента. Слышал, Альфы, как никто другие, привязываются к своим. Сперва нас натаскивали на защиту своей группы, заботу о них, взаимовыручку, а после вынудили встать друг против друга. Да и сам отбор начался с вас. Это жестоко. Мне очень жаль», — сказал тот, у кого ангар еще полон, — буркнул первый. Глаза его защипало, но он сдержался. Выставлять подобные эмоции на показ было не в его характере. Сентиментальность — как раз-таки прерогатива Омег. «Сказал тот, чей ангар спустя несколько дней тоже опустеет», — поправил его 764-й и тяжело вздохнул. «Я просто хочу, чтобы ты знал. Если чувствуешь, что это неправильно, значит, это неправильно. И я считаю так же». «А лучше бы катился отсюда, пока я совсем терпение не потерял». «И все же, эмоции, что ты испытываешь, говорят куда честнее слов. Я никому ничего не скажу. Но ты тоже будь осторожен». С этими словами 764-й встал с кровати и вышел из комнаты. А первый наконец-то позволил себе судорожно всхлипнуть и тут же прикусить кулак, мысленно проклиная себя за слабость. Он никогда не забудет тех, кого потерял, и того, кто допустил это. «Наверное, будь у меня пристрастие к вредным привычкам, сейчас я нервно затягивался бы сигаретой». Вместо этого, опершись на перила балкона, Я просто наблюдал за накатывающими на берег волнами и размышлял о нашей 7-м поездке в кинотеатр. Модификант и глазом не моргнул, когда свернул шею своему, пусть и недалекому, но брату. «Ты ведь не думал, что я оставлю его здесь?» — с усмешкой поинтересовался он тогда у меня. «Что Дельта, что Омега. Уже не принципиально. Они не были созданы для того, чтобы жить среди людей, тем более поодиночке. Я сам прекрасно понимал это. Всех моих двойников, созданных Минхо, ожидала одна и та же участь, и все же. Жестокий исход для тех, кого просто создали и воспитали психопатами. Безвольными инструментами для выполнения поставленных задач. Да, у них была собственная голова на плечах. Состояли они из плоти и крови, как обычные люди, не считая бегущей по венам сыворотки. У каждого имелись свои предпочтения, стремления, взгляды. Может, поэтому что-то во мне сопротивлялось? Ускоренная регенерация после смерти не имела никакого смысла, а 7-й прикончил Дельту буквально за долю секунды, отрезав ему все пути к естественному восстановлению. Все, что нам оставалось, избавиться от трупа, который разложится еще очень нескоро. По словам Сигмы, после смерти сыворотка в крови становится сродни химикату для бальзамирования. На базе трупы во время отбора попросту растворяли в кислоте, но поскольку сейчас у нас не было к ней доступа, пришлось закопать модификанта в заранее вырытую 7-м могилу. С этой целью он и уезжал из отеля. Подготовиться, подобрать место получше. Даже меня, не удосужившись предупредить о своих планах. Снова. Как же бесит. Звонок от Харин выудил меня из мыслей, напоминая о так и не состоявшемся с девушкой разговоре. Будто бы на расстоянии чувствовала, насколько хреново я себя ощущал. Сверхчеловеческая способность безо всякой сыворотки. Не иначе. «Привет. Ну, ты как? К завтрашнему занятию готов?» — раздался ее звенящий голос в трубке. «Целую тонну бумаг разобрала сегодня. Подчиненных подготовила. Теперь на все 100% свободно». «Эх, обидно, конечно, будет ее огорчать. Но мы ведь договорились говорить друг другу лишь правду и ничего, кроме нее. Значит, придется. Без вариантов. Кстати, насчет этого. Планы изменились», — сообщил ей, задрав голову к темному небу, с видневшимися на нем редкими звездами. «Когда вернусь в Хвангапур, не знаю, но раз уж подвернулась такая хорошая возможность, упускать ее не хочется». «Ты уже?» — голос Харин задрожал. «Нет, еще не там. Но завтра буду. Телефон оставлю Джине на некоторое время, поэтому придется обходиться без связи». «Вот как?» «Просто постарайся не делать глупостей, хорошо? Потому что даже если натворишь делов, снова вытащить тебя из них мне не удастся», — усмехнулся, переводя взгляд на пенящиеся волны. «Не связывайся с плохими компаниями, не вставай на пути машины с включенным автопилотом». «И не нарывайся на похитителей», — завершила Харин за меня, и я на расстоянии почувствовал, что девушка тепло улыбнулась. «Договорились, Алекс. Никаких глупостей, пока тебя нет рядом». «Не думал, что это будет так просто». «Не хочу, чтобы ты отвлекался на беспокойство обо мне. Вот и все», — призналась она мне. «Ну ты тоже. Постарайся вернуться целым и невредимым. Хотя бы ради своих подчиненных, которые мне все уши уже прожужжали». «А как там Канчхоль? Неужели не справляется?» «Чхоли сам скоро на стену полезет или обратно в Штаты сбежит. В отделе стратегического планирования, наверное, еще никогда не было так жарко, как сейчас. Работы у ребят совсем не в проворот, так что...» «Надо бы возвращаться поскорее», — подытожил я. За этот год корпорация Чен Групп стала неотъемлемой частью меня. Сначала она была всего лишь удобным прикрытием, средством подобраться к председателю поближе. Однако теперь я многое отдал бы, чтобы заваленный бумагами стол оказался моей единственной проблемой. Нормальная жизнь. Никогда еще она не маячила передо мной так близко. Буквально руку протяни. Всего несколько ходов осталось сделать, чтобы мечты стали реальностью. зато самых сложных ходов этой партии. Еще около часа мы непринужденно болтали, прямо как в последний раз, о всякой ерунде. Но разве не такие, казалось бы, сущие мелочи делают человека по-настоящему живым? Наполняют ее смыслом, делают цельной. Пока нас не прервал звонок по второй линии, на дисплее высветилось имя детектива. «Я перезвоню, хорошо? Жди», — попросил девушку. «Жду». И лишь тогда переключился, тут же услышав на фоне какую-то возню и переругивание вперемешку с гоготом. Похоже, Джин Хёк звонил из полицейского участка. «Алекс?» — взволнованный голос лейтенанта резанул по ушам. «Выкладывай». «Джин, а с тобой? Я ей звонил, но никакой конкретики». «Со мной», — машинально кивнул. «Что-то случилось?» «Ну, как бы тебе сказать?» «Говори как есть, коротко». «Тогда одна пара в многоквартирном доме на окраине Джунчхо услышала чьи-то крики через стенку. По их же показаниям, как будто резали кого-то. Настолько истошными они были». «А если сразу к сути?» «У нас труп. И ты никогда не догадаешься, чей. Даже офицеры вместе со свидетелями не смогли опознать. А я вот смог». Пауза. «И?» — подался я вперед, вцепившись одной рукой в перила балкона, а второй сжав смартфон. «Чей же?» Отвечать на загадку Джин Хёк не спешил. На фоне в участке все так же суетились полицейские, и детектив вдоволь дал мне наслушаться их ругани, прежде чем с резким выдохом произнести. «Джун Минхо». Место неизвестно. Следующим вечером. «Отец позвал его к себе еще после утреннего брифинга», — прошипел первый, уткнувшись взглядом в лежащий перед ним на столе пустой поднос. «Не мог же он сквозь землю провалиться!» Резко подняв голову, он лихорадочно принялся бегать глазами то по сосредоточенному лицу пятого, то по ухмыляющейся физиономии шестого. Пальцы его отстукивали нервную дробь по поверхности стола. «А я еще вчера говорил четвертому, что ему следует держать язык за зубами», — поморщился Бета. «Не удивлюсь, если отец принял решение все же утилизировать его. После всех тех трудов, что он приложил к нашему созданию и воспитанию, наверное, он просто вне себя от бешенства». Вопреки ожиданиям остальных, которые прекрасно были осведомлены о том, как легко вывести первого из себя, Альфа остался сидеть на месте. В любой момент готовый к прыжку, но в то же время из последних сил сдерживающий порыв ярости. «Надо же, а ведь это тоже что-то новенькое», — промелькнуло в мыслях шестого. «Просто возьмите и посчитайте», — утробно прорычал первый. «Сколько нас здесь осталось? Начинали с тысячи, потом семеро, а теперь...» «Да срать я хотел на то, какую позицию занимает четвертый. Устраивает его наше положение или нет? Но если меня перед выбором поставят Омега или отец, я выберу брата». «А если Омега или мы?» — с вызовом вскинул бровь шестой. «То я все равно выберу брата». Медленно, не отрывая от гаммы взгляда, поднялся первый из-за стола. «А не вшивых крыс, которые решили его сдать». «Почему ты так уверен, что это один из нас?» — выступил на этот раз пятый. «А кто еще?» «По мне, так воду здесь мутит именно седьмой. Тебе самому так не кажется?» — присоединился к нему Гамма. «Заранее настроил всех против себя, вечно пропадает за пределами базы. Ну а еще предательство в духе его квадры. Сигмы всегда действуют, как хотят, а приказы игнорируют. Потому отец и спускает ему такие шалости с рук. Нарушая правила, седьмой не нарушает их, в отличие от остальных. Понимаешь, о чем я?» «Правила квадры, вся эта экспериментальная срань!» — оскалился первый. Затем резким движением руки отбросил в сторону стул, рывком сократил расстояние с шестым и схватил его за воротник белой рубашки. «Если я чувствую, что это неправильно, это, мать твою, неправильно!» Но тут двери в столовую распахнулись, и модификанты по инерции повернули головы к вошедшим. «Все на своих местах», — неспешно переступил порог седьмой. «Замечательно. Большего я от вас и не ожидал. Ну а из-за его спины вышел... Третий? С прищуром уставился на него шестой, меньше всего рассчитывавший вновь увидеть младшего после внезапного исчезновения. «Опять ссоритесь!» — надул губы тот, побоченился и покачал головой. «Ну, как же так?»